успехи?» Голос, звучавший в телефонной трубке, был сух и деловит. Лиду ясно представил себе большую веснушчатую руку, небрежно прижимавшую трубку к поросшему рыжевато-седыми волосками уху. Вот бы хорошо, если бы сам Лиду был там, в Париже, а на его месте сидел этот, уже начавший питаться по диете человек, и оправдывался. Но это только пустые мечтания. Непредвиденные обстоятельства с трудом выдавил из себя Лиду. «Они всегда возникают там, где есть серьезные недостатки в организации», назидательно сказали в трубку. «Кто-нибудь остался?» «Нет, месье». «Хорошо». На том конце провода то ли вздохнули, то ли зевнули. «Я скоро прилечу. Подумаем вместе еще раз». В наушнике раздались короткие гудки. Лиду вытер потный лоб платком и осторожно опустил трубку на рычаги аппарата спецсвязи. Вечером Агюст Реми направился в китайский ресторанчик. Он любил изыски азиатской кухни, считая, что в жизни надо почаще баловать себя, не дожидаясь, пока это сделает недогадливая фортуна. На улице его обогнал темный автомобиль. Сидевший сзади водителя человек высунул в открытое окно ствол автомата и выпустил в месье Реми почти половину диска. Толстяка развернула и бросила на стену, словно вбивая в нее пулями. Автомобиль уехал, а тело Реми сползло по стене на тротуар, глядя ему вслед невидящими глазами. Господин Лиду хорошо помнил о том, что вместе с месье Реми уходила в небытие история неудавшейся экспедиции фирмы «Петро Экстраксьон».